Глава 16. Тень за моей спиной. Через час. Комната Марианны. Прохладный ветер шелестел за навесками, впуская в спальню всполохи догорающего заката. Они растекались по паркету багряной дымкой, сплетаясь в дивном танце с мягким сиянием многочисленных ламп и свечей. Обычно я не зажигала их так рано, предпочитая любоваться последними бликами вечернего солнца. Но после случившегося тени подступающих сумерек потеряли свое очарование. Очередная ночь во дворце не сулила ничего хорошего и несла на своих бархатных крыльях лишь новые кошмары. Но сколько ни размышляла, не могла понять, почему эта напасть преследует меня именно здесь. Защита над императорской резиденцией была невероятно мощной. Уэрский дворец немногим, но все же уступал ей. И по логике все должно быть наоборот. Здесь тихо и безопасно, а там... «Мари, да что с тобой?» — всерьез забеспокоился Алераон. Странности в моем поведении не укрылись от духов, хотя я по-прежнему не могла ничего им рассказать. Едва открывала рот, пытаясь описать жуткий замогильный зов и фантомный перезвон цепей, тело словно сковывало, а мысли путались. Про острую вспышку боли и появившееся вслед за ней необъяснимое, почти маниакальное желание выйти в город рассказать тоже не получалось. Но самым странным было даже не это, а то, что после прикосновения Брана мне стало намного лучше. Бездна. Неужели Кобра настолько сошла с ума, чтобы попытаться подделать истинную связь и выдать меня за своего сыночка? Это же самоубийство в чистом виде. Мари. Не дождавшись ответа, Гортензий забрался на подлокотник кресла и скользнул листьями по моей руке. «Ты странно себя ведешь. Может, Суареса позвать?» «Да», — растерянно отозвалась. Я и сама пыталась намекнуть на это, но каждый раз что-то мешало. К счастью, на предложение духов загадочный блок не распространялся. Не дожидаясь продолжения, Альраун и Люсьена метнулись к целительскому колокольчику. Я кожей чувствовала тревогу хранителей и прикидывала, как с их помощью объяснить все Артеге. «Ваше высочество!» Вызвав целителя, кошечка запрыгнула на стол, пристально вглядываясь в мое лицо. «Вы...» Она запнулась, подбирая слова, а я судорожно осмотрелась. Судя по всему, на меня воздействовали ментально. Отсюда странные симптомы и провалы в памяти. Но враг не учел, что ерванский жемчуг считается мощнейшим оберегом от любых марионеточных плетений и проклятий. Мамино ожерелье взяло часть удара на себя. Поэтому я до сих пор сопротивлялась и даже помнила то, чего, по сути, помнить не должна была. Страшно представить силу удара, если колье не смогло полностью нейтрализовать его. Кем бы ни был таинственный враг, сохранность моей психики и то, что ментальное воздействие могло превратить мой мозг в кисель, его явно не интересовали. И это ставило под сомнение версию с Коброй. Тереза махровая интриганка, а не сумасшедшая. И столь грубая работа не в ее стиле. Хотя проверить стоит. Смотрите. Догадка пришла внезапно, и, выцепив взглядом стоящую на полочке коллекционную фарфоровую куклу, я указала на нее пальцем, а затем постучала ногтем по бусам и собственной головушке. В глазах духов прочла искреннее непонимание и сомнение в моей адекватности. Но когда я на пальцах изобразила поездку в карете и кольцевидные улочки Тайлина, хранители настороженно переглянулись. Желая закрепить успех, я поднялась с кресла и направилась к кукле, подхватив попутно лежащие на столе пряжу и спицы. Сложив последние как крестовину для марионеток, я накинула на нее нитки и приставила к фарфоровой красавице. «На тебя кто-то воздействовал ментально?» В один голос взвыли духи. Висок прострелило острой болью, но, собрав волю в кулак, я все же кивнула. Дальше дело пошло немного проще. Люсьена с Гортензием наперегонки предлагали свои версии. Мне оставалось лишь кивать и продолжать свою пантомиму. За пару минут нам удалось воссоздать почти точную картину случившегося. Изловчившись, я даже изобразила ментальную стрелу, пронзившую мою грудь вспышкой жгучей боли и якорь, тянущий меня в столицу. Единственное, на что никак не получалось намекнуть, это зов, загадочный скрежет и звон цепей. Хотя до поездки в Войер я свободно рассказывала целителям о ночных кошмарах. Или нет. Воспоминания ускользали, растворяясь в тумане чужой магии. И как ни пыталась, не могла вспомнить, что именно говорила Артегия и Айролин. Это настораживало и наталкивало на подозрения. Неужели я не все им рассказала? Потому и диагноз получился неверный. Посреди комнаты вспыхнула марева портала. Темнейший с чемоданом лекарств и диагностических амулетов примчал на помощь, а я с трудом вспомнила, зачем позвала его. Похоже, догадки верны, и про кошмары я рассказала не все или не то. Иначе целители не списали бы все на выходки моего нестабильного дара. Мари. Принцесса под ментальным воздействием. Духи рванули к Артеге наперебой, пересказывая мою пантомиму. С каждой секундой лицо целителя становилось мрачнее, а я по-прежнему плохо соображала. В голове набатом билась одна единственная мысль. Нужно все опровергнуть, сказать, что духом привиделось. Но как только собралась это озвучить, вокруг заплясали целительские плетения Артеги. Магия дракона оплетала меня уютным коконом, помогая восстановить силы и перевести дыхание. Только вражеские заклинания по-прежнему были сильнее. Я чувствовала их даже сквозь щит темнейшего, и это откровенно пугало. «Кто же ты, мой невидимый кукловод?» Поддавшись необъяснимому порыву, коснулась ожерелья. Едва пальцы скользнули по теплым, идеально гладким жемчужинам, наваждение начало отступать, и я услышала истошное мявчанье Люсьена. «Браслет! Ваше высочество, наденьте браслет!» Голос кошечки звучал глухо, будто нас разделяла пелена зачарованного тумана. «Мари, послушай Люсьену». К духу неожиданно присоединился Артега. Я так и не успела рассказать ему о подарке владыке, но, похоже, за меня это сделали духи. «Немедленно надень браслет Саифа», — приказал дракон, оплетая меня еще одним щитом. Судя по грубому магическому шлейфу, он использовал универсальный магический отражатель, а не пытался точечно развеять воздействие. Это выглядело странно и нелогично, но времени на споры не осталось. Улучив миг, пока вражеское плетение немного ослабло, я вытряхнула из кольца хранилища подарок владыке и надела. Кожа покрылась мурашками от знакомой штормовой магии, а дышать стало легче. Вкупе с отражателем и ерванским жемчугом артефакт сработал великолепно. Но не успела обрадоваться, как меня шандарахнуло откатом. Голова закружилась и показалось, что пол уходит из-под ног. Но Артега моментально оказался рядом. «Мари». Натальи сомкнулись сильные руки, поддерживая и не позволяя упасть. «Умница, девочка. Потерпи немного, не смей терять сознание, слышишь?» Суарес перехватил меня одной рукой, прижимая к себе, и, выудив из кармана флакончик с нюхательной солью, сунул мне под нос. Горький, пронзительный аромат трав и дымных смол оглушил, пробиваясь сквозь туман вражеских плетений, а глаза защипало от слез. «Убери!» — просипела, поморщившись. «Терпи!» — рявкнул целитель, подсовывая флакончик обратно. На этот раз воняло не так сильно. А когда темнейший провел солью в третий раз, запах показался почти приятным. «Не воняет?» Растерянно пробормотала. «Управляющее плетение спало», — пояснил дракон и снова поднес флакон. «Контрольный вдох. Чем пахнет?» «Травами, можжевельником», — осторожно принюхалась. «И морем. Приятный запах, хоть и резкий». «Отлично». Артега щелчком пальцев закупорил амфору и спрятал в карман жилета, а затем подхватил меня на руки и перенес в кресло у камина. «Люсьена, разожги огонь и принеси плед. Во время отката принцессу будет бить озноб». Озноб уже подступал. Я слышала неприятный мерзкий холодок между лопатками. Но на фоне предыдущих проблем это было мелочью. Пока Суар разготовил какое-то зелье, я пыталась в который раз рассказать о случившемся. Но удивление получилось. Я спокойно поведала о карете, навязчивом желании выйти в город и облегчении, наступившем после того, как Балтимер подал мне руку. Слова лились ручьем и уже ничего не мешало. Но я точно помнила, было что-то еще, но что? Забыла какой-то фрагмент. прошептала и невольно поморщилась, едва висок снова прострелила болью. Не пытайся вспомнить сразу. Ортега подошел ближе и накрыл мои ладони своими. Тебе необходимо немного отдохнуть, а мне просканировать ауру. И рассказать обо всем императору, воинственно воскликнул Гортензий. Проклятая кобра должна ответить. Рассказывать пока нечего. Я не уверен, что на Мари воздействовала именно Тереза, перебил его темнейший. И если бы не видел самого приступа, никогда бы не сказал, что на принцессу вообще кто-либо воздействовал магически. Что? От шока я дернулась, едва не сбив плетение Суареса. Тише, приказал дракон, сильнее сжимая мои руки. Мешаешь. По коже вновь скользнули нити сканирующих плетений. И я замерла, затаив дыхание. Секунды казались вечностью. Чисто, наконец прошептал Ортега. Ни единого следа воздействия, и блокиратор снова стал стабильным. Только не говори, что Бран... Нет, твоя магия реагирует на браслет с Саифом, перебил меня целитель. Я чувствую связь между вашими энергетическими потоками. Если они еще немного усилятся, это можно будет использовать как доказательство вашей парности. Хвала Пресветлой, хоть одна хорошая новость. Что же касается воздействия, продолжил Ортега, нужно поговорить с Айролин. Она разбирается в них лучше меня, возможно, найдет зацепки. Она сейчас в лаборатории готовит новую порцию зелий для тебя, пояснил темнейший. Освободится через час, а ты успеешь отдышаться и немного восстановиться. А за это время следы не сотрутся? Нахмурилась, пытаясь вспомнить, как долго на ауре сохраняются подобные улики. «Нет, я законсервировал все возможные отпечатки», — заверил Ортега. «Если на твоей ауре есть хоть один признак ментального воздействия, мы сможем его найти». «И тогда будет с чем идти к отцу», — закончила за него. «Верно. А пока у нас нет ни единой улики, предлагаю не пороть горячку», — кивнул Суарес. Не буду настаивать на невиновности Балтимеров. Но и не исключаю, что кто-то настойчиво пытается подставить Терезу, прикрыв свою игру ее мотивами. Или Балтимеры и загадочный враг действуют независимо друг от друга и играют на опережение, предположил Гортензий. Хм, такие варианты я даже не рассматривала, а зря. Они были весьма неплохи и многое поясняли. Понять бы еще, что я забыла. Мари, еще раз повторяю, не пытайся сразу все вспомнить. Суарес моментально заметил мои потуги. Ты можешь невольно спровоцировать блокиратор или стереть следы воздействия. Тогда мы точно никогда не найдем ни единой улики. Ох. Отдохни немного и приготовься все вспоминать в присутствии владыки и Айролин. На миг в комнате повисла напряженная тишина. Я думала, мне послышалось. Но, судя по вытянувшимся мордочкам духов, они тоже это слышали. В присутствии Саифа и... Айролин, кивнула Ортега. Они давние и очень близкие друзья. Заметив мой обалдевший взгляд, целитель пояснил. Если вкратце, владыка однажды спас ее семью от твари пустоши. Верховная его должница, но, поверь, я давно знаю Лауру. Она и без этого согласилась бы помочь. Перед глазами вспыхнула их недавняя безмолвная дуэль. Айролин и тогда могла потребовать подробности, но не стала. Дала нам шанс самостоятельно разобраться во всем, и в который раз подтвердила, что ей можно доверять. В отличие от меня, Лаура не раз работала с подобными заклинаниями. Ее помощь может оказаться бесценной, — добавил темнейший. Что же касается Саифа, у него абсолютный иммунитет к любым ментальным воздействиям. И если магия владыки помогла даже через браслет, его присутствие и поддержка лишними точно не будут, — закончил за него Гортензий.